«Мы будем танцевать сегодня?» — громко спросила Сандра, и Трейзиш вскочил с неуклюжей готовностью. «Коктейли из смех, поцелуй, и потом», — запела Сандра американскую песенку. «Что ж потом?» — она сделала несколько па в такт пению и взглянула на американца искоса, остро и призывно. Гости зааплодировали. Трейзиш, покраснев еще сильнее, подошел к Сандре. «Прошу вас на одну минуту в гостиную. Я хочу вам кое-что показать». Это вовсе не входило в планы, и Сандра уголком глаза уловила встревоженный взгляд Чезары. Но Трейзиш уже завладел ее рукой и упрямо тянул в боковую гостиную. Пожав плечами, Сандра повиновалась. Трейзиш плотно прикрыл за собой дверь, подвел ее к резному шкафчику, стоявшему перед зеркалом на вычурных резных ножках. «Просто в знак дружбы и больше, чем дружбы», — сказал он, доставая ящичек, обтянутый золотистым шелком. Сандра отвела его руку, но он раскрыл коробку. Внутри был хрустальный, отделанный золотом флакон в виде большой земляничной ягоды. «Духи земляника», — догадалась Сандра. «Самые дорогие, какие я знаю». «Благодарю вас, но я ненавижу запах земляники даже в таком облагороженном виде. Сейчас у меня французские когти грифа. О, разумеется, только для специальных случаев, вроде сегодняшнего. А на каждый день я всему предпочитаю сельви. Это мой запах. Так что подарите лучше вашу землянику телотами». Трейзиш поставил ящичек и неловко усмехнулся. «При чем тут телотама? Сейчас мне нужны вы, такая же очаровательная, как моя заочная любовь Челу Алонзо. Знаете, что вы до странности на нее похожи?» Он умолк и прислушался. Прежде чем Сандра смогла как-нибудь остановить его, Трейзиш очутился на веранде. Телотама и Леа стояли возле перил. «Зачем ты здесь? Я приказал быть наверху, подслушивать, следить за мной!» Он схватил ее за руку и рванул к себе. Леа, не понимавшая ни слова, Трейзиш говорил на урду, бросилась на защиту, но продюсер грубо оттолкнул ее. «Прошу не вмешиваться! Телотама, сейчас же наверх!» «Уберите ваши грязные руки, негодяй!» — четко сказала Леа по-английски. Трейзиш схватил телотаму за талию и потащил к другой двери. Телотама влепила ему пощечину, вырвалась и кинулась к перилам, но Трейзиш опять схватил ее и получил удар еще крепче. Разъяренный он сбил ее с ног, охнул от пинка, нанесенного ему Леа, отшвырнул итальянку и наклонился над упавшей телотамой. В это время через перила веранды перескочил дояром. Не раздумывая ни секунды, он пнул Трейзиша в обтянутый брюками зад. Продюсер отлетел в угол террасы и распластался на цементном полу. Рамамурти поднял телотаму и шагнул с ней к перилам. Трейзиш вскочил и стал вытаскивать из заднего кармана пистолет. «Все погибло!» — мелькнула в голове оцепеневшая Леа. Дояром выхватил подарок инженера Сишигири Рао быстрее, чем полупьяный и ошарашенный ударом продюсер, направил дуло в его ненавистное лицо и нажал спуск. В широко раздутые ноздри, выпученные глаза и раскрытый рот Трейзиша ударила струя едкой жидкости. У Трейзиша перехватило дыхание, он выронил пистолет и, закрыв лицо руками, с воем грохнулся на пол, кашляя, чихая и икая. На веранду вбежали Ахмед и еще один слуга. Недобро усмехаясь, дояром поверг их рядом с хозяином. Распыленная отрава заставила расчихаться Леа и телотаму. Они перепрыгнули через перила и были подхвачены подоспевшим Анарендрой. Все четверо побежали по дорожке сада.